Глава 17. Мёд Господень. День 43. Поселение диких. Минус 34 градуса по Цельсию. «Вы кто такие? Мы вас не звали. Идите на другую частоту. Это внутристабовая». Недружелюбно пробухтили на том конце. «Принял», – отозвался Хлыст. «Цифры продиктуй, а то я в этих местах первый раз». «А откуда частоту знаешь?» «У рейдеров взял». «Понял». Говоривший продиктовал частоту, и все разом перескочили на этот канал. Там на связи был уже другой человек. Говорил он с уверенностью хозяина замка, глядящего на нищих чумных крестьян, стучащих в ворота. «Кто такие? Какого рожна на ночь глядя приперлись?» «Хлыст меня зовут. Караванщики мы. Едем на ледокол, просим ночлега. Расценки знаете? Примерно представляем. Ждите, к вам спустятся». Прошло несколько минут, прежде чем на вершине скалы появилась крохотная светящаяся точка фонаря. Бац! И точка размазалась в линию, протянувшуюся к подножию. Моргнуть не успел, а внизу уже шарится тень, тычет себе под ноги лучом света, словно слепец тростью. Хлыст выпрыгнул из машины, тоже включил фонарь и пошел навстречу. Переговоры он провел быстро. Вернувшись, приказал сменить частоту, чтобы нас не подслушали, и тут же начал командовать. «Так, бойцы, подъезжаем до упора, прячем транспорт, там покажут где. Дежурные в машинах по графику, остальные – бабки и жратву с собой. За товарами утром вернемся. И это…» Командир замялся. «Языками особо не чешите, рты не разевайте, по сторонам пялиться не надо. И самое главное, яйца в кулаке держите, м***я. Если у кого с этим проблемы, сразу мне говорите, останетесь сторожить, потому что там из-за этого в конфликт вступать никак нельзя. Я серьезно, кастрирую нахер, без шуток». «Что там такое, командир?» Уловив обеспокоенность в голосе Хлыста, спросил Кондик. «Пока ничего, но... Короче, доверьтесь, чувствуя что-то такое». Колонна подъехала почти в упор к скале. Там нас жестом остановил человек. Затем он повернулся спиной, чуть завалился вперед, выставив ладони, и начал делать странные пасы руками. Стена льда треснула. У кондитера даже рука на коробку передач дернулась. У цельного основания скалы вдруг появились швы, как у кирпичной кладки, и ледяные блоки начали с треском выходить и аккуратно складываться друг на друга. «Чё замерли?» – рыкнул Хлыст. «Первый раз в улей, что ли, мать вашу? Газу!» Машины снова затарахтели и заехали в образовавшийся проход. Блоки за нами встали на место, и мы оказались заперты внутри ледника. Свет фар причудливо отражался от гладких стен. «Движки глушите, тут вентиляции нет», – снова подал голос командир. Управляющий льдом человек оказался заперт вместе с нами. Хлыст о чем-то с ним переговорил. Мы переставили машины кучнее и повылазили все уже с пожитками. Я отыскал в толпе Варика. «Был здесь», – почему-то шепотом спросил я. «Нет, но слышал. Наверху, говорят, вообще красота. Только ветер, зараза». Один из блоков снова покинул свой паз. Люди цепочкой потянулись наружу. Хлыст раздал последнее указание дежурным и вышел вместе с остальными. Там нас уже ждал большой деревянный лифт на тросах. Конструкция доверия не внушала, но выбора у нас не было. Пришлось делить народ на две партии. Кабина заскрипела, затрещала и, покачиваясь, начала неспешно подниматься вверх. Я оказался зажат в углу и мог сполна насладиться картинкой. Поднимались минут 15, не меньше. Наверху нас встретила целая делегация. Несколько вооруженных бойцов, раскрасневшийся мужик, от которого шел пар, в одном лишь полотенце с прилипшим на плече березовым листом, и целых два священника в черных рясах. Один худой, с диким взглядом и клочковатой бородой, второй, наоборот, высокий и плотный, глаза умные и добрые, а борода пышная и ухоженная. Похоже, не подвела командира чуйка. Интересное тут место. За спинами людей возвышалась стена с воротами и башнями, слева от которой стояла длинная постройка. Тот мужик, что был в одном полотенце, протянул руку хлысту. «Меня Пыш позвать, я тут начальник гарнизона», — заявил мужик. «Оплата вперед. Внутрь стаба на ночь глядя не пустим, бани и прочих удобств тоже не предлагаем, только если завтра». «Понятно», — сказал хлыст и протянул Пышме кулек со спаранами. Тот передал его одному из стрелков, который и начал все пересчитывать. «Пока заселяйтесь в гостевой дом, места должно хватить, если кто не влезет, то так уж и быть, разместим в городе, не на улице же им спать, ё-моё». Начальник местного гарнизона наклонился к хлысту и что-то прошептал на ухо. Тот кивнул. «Давайте вон в тот дом, врубайте генераторы и печки растапливайте», – скомандовал хлыст. «Ну, отдыхайте», – махнул рукой Пышма. «А завтра с утреца к вам человечек подскочит. Всех желающих приглашаем на проповедь». Все время, пока начальники переговаривались, меня не отпускало странное ощущение. Не сразу дошло, что это давление чужого взгляда. Я глянул на остальных местных и тут же наткнулся на колючий острый взор худого священника. Он смотрел на меня даже не с холодом, с презрением. Первый раз, что ли, кваза видит. Забив на придурковатого священнослужителя, я поплелся за остальными. Меня догнал хлыст, придержал за рукав, наклонился и начал шептать. «Завтра, когда за стены пойдем, не вздумай в одиночку шляться, и если на проповедь соберешься, то только в правую церковь». «Охренеть, их там еще и две?» «Угу, и в левой тебе, скорее всего, башку отпилят». «О, времена, о, нравы!» – притворно вздохнул я, сделав зарубку на память. Гостевой домик представлял собой небольшой тамбурок или предбанник, за которым был длинный зал с низкими потолками и четырьмя печками. В каждом углу воткнули, что при такой кубатуре помещение не мудрено, попробуй его протопи. Караванщики начали располагаться, кидали к стенам пожитки и выставляли на стол припасы. «Чё по алкашке, командир?» – спросил кто-то из толпы. «Две рюмки и не миллилитром больше, чтобы завтра не воняли перегаром. В трубку дышать просить не буду, но у кого стопор не работает, тем жалование срежу». Все понимающие закивали, и к глухому стуку тушенки о стол прибавилось радостное позвякивание бутылок. Дверь открылась, вошел Пышма. Березовый лист с плеча потерялся по дороге. «О, расположились, ё-моё! Я тут по торговым делам списочек принес, чтоб завтра времени терять. Сразу прикиньте, чё к чему. Если вопросы есть, решим по рации». Сказав это, он отошел в сторону, и в помещение ввалилась вторая группа караванщиков. Гомон усилился. Затрещали поленья в печках. Из-за этих звуков работа генератора в предбаннике почти не была слышна. Один из пассажиров вдруг достал гитару, и раздалось дружное «О-о-о-о!». Зазвучал первый перебор, народ тут же начал перебивать друг друга и накидывать варианты песен. «Поэт, ты погоди минутку, я тост произнесу, а уже потом начнешь». Хлыст встал, остальные поднялись за ним. Заскребли по полу отодвигаемые стулья. «Добрались, братцы! Сегодня ночуем в тепле, а это главное. Если получится, может, все-таки выбью нам баньку и отдохнем. Тяжелый переход получился, так что давайте, чтоб доехали и без потерь». Все начали чокаться, даже я, сжимая в лапищах кружечную фляжку, аккуратно, чтобы не разбить рюмки и не помять емкости товарищей, сталкивал их тару со своей. Живец, словно бы увядший, потерявший во вкусе, провалился в пищевод. «Тебе теперь вообще не напиться будет», — сказал вдруг Варик, увидевший выражение моего лица. «Угу, оно и к лучшему. И так эту дрянь в себя каждый день льем». Гитара вдруг заиграла громче, и все поняли, что поэт сейчас споет. «Чё за песня?» — крикнул Варик, чтобы музыкант на другом конце стола услышал. «Моя собственная, называется «Уголек». Там рифмы пока нет, но вы послушайте. Это даже еще не песня, просто верлибр на мелодию». «Вибр!» – тут же ответили ему. «Пой давай, а мы уже оценим, нужна там рифма или нет». В тоскливую мелодию вплелось что-то еще более печальное. До меня не сразу дошло, что слова эти и есть песня, что они не часть струнного звука, а могут жить и отдельно от него. Музыка погрузила всех в какой-то транс. Я не мог сфокусироваться и лишь ловил отдельные, ранящие в самое сердце строчки. «Глаза старика на молодом лице, заперт навечно среди опостылевших снегов. Я давно забыл лицо матери и детей. Умереть не страшно, ведь я всего лишь копия». День 44. Поселение диких. -29 градусов по Цельсию. Спал я в двухместном спальнике. В обычном было тесновато. Свинцовые веки разлепил с натугой. Кто-то уже встал и зябко ежился, усаживаясь поближе к печке. Остальные дрыхли мертвецким сном. Я вышел на улицу, вдохнул свежайшего воздуха, умылся снегом, немного размялся, помахал часовым на стене, решил поглядеть с обрыва. Дойдя до края скалы, уселся и свесил ноги. Ветер здесь и правда сильный. Ни квазу сидеть тут небезопасно, сдует нахер, и потом пойдут про тебя нехорошие истории. Мол, был такой-то рейдер, и захотел он как-то раз поссать с обрыва. Именно так и подумают. Если сощуриться, отсюда можно разглядеть нашу колею. Поверх нее вроде как следы крупного зараженного, хотя за это уже не поручусь. Я просидел так минут 15, любуясь прекрасным видом, пока бойцы, поднятые командиром один за другим, не начали вываливаться из избы. Отряд быстро позавтракал. Хлыст отправил сменщиков к тем, кто остался внизу. Едва дежурные поднялись, как постовые с крепостной стены, подали нам знак. Ворота со скрипом начали отворяться. Мы шустро засеменили, желая рассмотреть причудливый быт местных обитателей. Вдоль центральной дороги тянулись бревенчатые избушки. Два подростка и усатый мужик в шапке-ушанке расчищали улочку от снега. Жители уже потянулись на службу. Доходили до конца улицы и сворачивали кто направо, а кто налево. Все были безоружные и одеты довольно просто. «Отряд, стой!» — скомандовал хлыст. — Кому интересно, те по церквям. Остальные давайте вниз за товаром. На удивление, интересно было всем, поэтому вниз никто не поехал. Я, памятуя о предостережении, свернул направо и сразу пристроился за местной девушкой в платке. Она обернулась на звук шагов, вымученно улыбнулась и тут же отвернулась. Да, с такой рожей не быть мне теперь Дон-Жуаном. Снаружи крохотная циркушка красотой не отличалась. Обычное большое бревенчатое здание с грубым деревянным крестом на крыше. Никаких тебе куполов или еще чего. Одни прихожане кланялись и крестились перед входом, другие проходили так. Внутри все тоже было скромно. Небольшой тамбурок с веником, чтобы снег отбить и ноги обмести. За ним зал с лавками в два ряда. На дальней стене изображение распятого креста на фоне многоугольников из пчелиных сот. Вот фантазия у людей. Левый ряд был занят местными, гости усаживались на правый. Я плюхнулся на последнюю скамью рядом с Вариком и начал разглядывать собравшихся. Девушек довольно много, чуть ли не половина. Они улыбались и перешептывались. Ох, не зря хлыст бойцов предупреждал. Девки одна другой краше. Это при том, что они в платках. Сначала я не поверил тому, что увидел на первом ряду. Ткнул Варика в бок и указал. Он кивнул в знак того, что давно заметил. Вся лавка оказалась занята детьми. Целых 9, все того веса и возраста, что не было сомнений. Они иммунные. У меня сразу возникли подозрения. Давно известно, какие пристрастия порой возникают по отношению к детям у некоторых попавших в улей, а тут еще и религиозная община. Все же знают эти истории про католических священников и маленьких мальчиков. Надо будет потом переговорить со святым отцом, о спасении души. Если я начну спрашивать и увижу в его глазах скользкий блеск, если хоть на секунду мне покажется, что здесь что-то не так, я этот стаб по бревнышку раскатаю». Святой отец дождался, когда все усядутся и перестанут ерзать, разгладил бороду и заговорил. «Для гостей представлюсь, меня зовут отец Михаил». Голос у него был сильный и звучный, а произношение обычное, без заигрываний со старорусским произношением и традиционного церковного оканья. «Церкви нашей уже третий год пошел, а у моего, так сказать, коллеги отца Мефодия церковь уже пятый год стоит. Кому-то это может показаться смешным, мол, тут же параллельные миры, мультиверсум, мутанты, улей, а при чем тут Бог? Спорить с вами тут никто не будет, я вам от себя скажу. Душа есть у человека, где бы он ни был, тут ее спасти сложнее, чем в наших родных мирах. Но я все же пытаюсь. Все здесь поделено на соты, и соты эти дегтя полны, но мы в этих сотах и есть мед Господень. Так что, братья и сестры, если сердце ваше еще в кусок льда не превратилось, не закрывайте его от Бога. Я хотел бы прочесть вам особенно подходящий к ситуации отрывок из Писания». Не скрою, я был поражен. Отец Михаил, не сказать, что сильный оратор, но сам факт того, что в мире, где тысячи тварей пытаются тебя сожрать, нашелся человек, решивший спасать людские души, не укладывался в голове. После проповеди некоторые из прихожан, да и несколько наших вместе с Хлыстом, не торопились расходиться и ждали своей очереди для индивидуальной консультации с батюшкой. Отец Михаил сначала принял местных, затем очередь дошла и до нас. Бойцов он отпустил быстро, а вот мы с Хлыстом насели на него основательно. Вопросы у нас, разумеется, к вере отношения не имели. «Скажите, а в чем разница между церквями, и как вы друг другу с Мефодием еще глотки не перегрызли?» – спросил Хлыст. «Вы не подумайте, у нас тут нет такого строгого разделения, что вот эти люди только ко мне ходят, а те к нему. Есть, конечно, некий костяк приверженцев у того и другого, но большая часть и ко мне, и к нему ходит. Частенько мы вместе службы проводим. Разница между церквями, как всегда в таких случаях, в трактовках и мировоззрении. Мефодий более радикален, чем я. Мы оба считаем, что попадание сюда – это испытание, но отец Мефодий думает, что все подарки улья – это искушение. Он и самые ярые члены его паствы пьют живчик только тогда, когда уже совсем припрет, и недомогания начнут мешать жизнедеятельности. Способностями, что дарует улей, никто из них не пользуется, если их жизни не угрожает опасность, и квазов они не любят. Считают, что те погрязли во грехе». «Интересно вы тут живете», — сказал я. «Святой отец, я заметил, что у вас много детей, особенно по меркам такой маленькой общины. Это все местного производства, так сказать, или найденыши?» Задав вопрос, я внимательно смотрел за реакцией священника. Ни один мускул на его лице не дрогнул. Он спокойно ответил: «Как раз об этом я с вами и хотел поговорить. Дети не наши. Есть тут недалеко кластер с детским домом. Гости у нас бывают нечасто, но все же, если среди них находятся те, кто определяют иммунность, мы стараемся договориться и совершаем рейд в этот городок. Иногда удается спасти одного из детей. Им тут хорошо, в маленькой общине, вдали от большинства ужасов этого мира. Они сплачивают людей, все о них заботятся как о родных». «Благое дело делаете», — сказал Хлыст. «У нас есть человек, что вычисляет иммунных. Если дадите координаты места, мы обязательно туда заедем. Правда, вам ребенка не завезем, уж не обессудьте, не с руки крюк делать. Главное, спасите дитя, Бог вам в помощь. Пойдемте к Пышме, он вам все подробно расскажет. Я в этих военных делах не силен». Согласно графику перезагрузок, кластер с детским домом прилетал только завтра. Поэтому Хлыст, не говоря об истинных причинах выходного, объявил банный день. Караванщики немного поторговались с местными, а потом всех ждала знатная парилка. Пышма был хорошим хозяином и еще лучшим банщиком. Я и не подозревал, как соскучился по бане, пока не попал в нее. Превращение в кваза пошло на пользу еще и тем, что я выдерживал больший жар. Там, где у других уши в трубочку сворачивались, мне теперь надо было еще поддать водички на раскаленные камни, а уж после этого можно и в сугроб с разбега нырнуть. Выходной выдался на славу, все знатно отдохнули. При отъезде мы очень тепло попрощались с местными. Жаль, только знахаря у них не оказалось. Уехал на ледокол. Так и не удалось узнать никаких подробностей про мое необычное превращение. «И чего многие эту тропку не любят?» – сказал кондитер, когда колонна уже отъезжала от стаба. «Хорошее тут место, тихое, душевное». «Да, жить можно, если умеешь спокойно жить», — согласился я. «А ты умеешь?» «Пока нет, но хотел бы научиться». «И действительно, если у меня родится ребенок, то я всерьез задумаюсь о переезде в этот стаб. Конечно, и тут есть свои подводные камни. Ну а где их нет?» Настроение у всех было приподнятое, дорога спокойная. Хлыст не сообщил никому, кроме замов, о незапланированной остановке на кластере с детдомом, поэтому для большинства его речь в эфире стала неожиданностью. Когда мы проехали покосившуюся деревянную табличку с надписью «Врата совести», командир подал голос. «Колонна, стой! Все знают, что эту дорогу не любят. Все слышали про врата совести, но никто не знает, что это. Детишек в церкви видели? Так вот. Они отсюда, и я попытаюсь спасти хотя бы одного из них. Я всего лишь командир, и за шиворот никого не потащу. Я вам слово дал, что выложусь по максимуму в дороге, чтобы никто не пострадал. Сейчас я забираю свое слово и иду в город. Те, кто со мной, ничего кроме благодарности не получат. Местечко там жаркое, подохнуть можно на каждом шагу. Водителям участвовать в операции запрещаю. Остальных желающих попрошу выйти из машин. Циклоп, остаешься за старшего». Ни секунды не раздумывая, я потянул за ручку и спрыгнул в снег. «Все равно все сдохнем, так пусть хоть не стыдно будет».